что хорошо было бы Мусе выйти замуж за Нищеретова. Семен Сидорович, однако, не подозревал, что эти его тайные планы могут быть кому бы то ни было известны. И вправду трудно было понять, откуда пошел о них слух. Ничего для осуществления своей мысли Кременецкий еще не сделал, да и самая мысль была довольно смутной. Семен Сидорович в глубине души несколько ее стыдился, хотя Нищеретов был блестящей партией. Разве только по годам он не совсем подходил для Муси. Ему было лет 38, а то и все 40. Но разница в возрасте в 15, даже в 20 лет между мужем и женой была довольно обычным явлением, и к рано женящимся мужчинам в Петербурге относились шутливо, особенно в том обществе, в котором жил Кременецкий. Сама Муся постоянно говорила, что для нее мужчины моложе 30 лет вообще не существуют. Она и называла их пренебрежительно мальчишками. Семен Сидорович отлично знал, что женитьба Нищеретова на Мусе вызвала бы в их кругу взрыв зависти. Это было приятно. С особенным удовольствием Кременецкий представлял себе лицо Меннера, когда он получит французскую карточку с извещением о помолвке Муси. И все-таки Семену Сидоровичу было немного совестно. Человек с положением Нищеретова не может не иметь врагов и завистников, все равно как я. Это более чем естественно при его сказочном богатстве, — думал Кременецкий. Но ничего плохого никто о нем сказать не может. Нищеретов вышел в большие люди лишь в последнее время, особенно со второго года войны, на который он наживал огромные деньги. Говорили, что он зарабатывал не менее миллиона рублей в месяц. Счет его доходом велся уже не по годам, а по месяцам. Дела у него были самые разнообразные. Он изготовлял снаряды, приобретал и перепродавал нефтяные, суконные, металлургические предприятия, скупал дома, имел в каком-то банке контрольный пакет. Слова «контрольный пакет» произносились не очень осведомленными людьми, с некоторым испугом, совсем же неосведомленные не сразу могли догадаться, что это такое. Каждый день приносил новые известия о Нищеретове. Последнее из них заключалось в том, что он хочет играть политическую роль. Это, впрочем, особенного удивления в обществе не вызывало. Как раз в то время чуть ли не все петербургские банкиры и промышленники почему-то стали подумывать о политической роли. Открывали политические салоны, покупали газеты, финансировали разные партии или давали взаймы деньги влиятельным людям. Для Нищеретова выбросить миллион-другой на газету все равно, что, например, мне, рабу Божьему, дать на общественное дело 10 или 20 тысяч рублей. Скромно, но с сознанием собственного своего немалого положения говорил накануне в обществе по поводу этого слуха Семен Исидорович. Я знаю из достоверного источника, что он давно перевалил за 50 миллионов. Скоро его и за 100 не купишь. Время деньгу дает. Слышавший его слова старый финансовый туз немедленно изобразил на лице насмешливую улыбку. Давние петербургские богачи вообще с подчеркнутой иронией относились к Нищеретову, к его делам и богатству. «Помяните мое слово», — сказал доверительным тоном финансист, — «этот блефер кончит крахом и страшнейшим скандалом. У него пассив превышает актив. И если как следует разобраться, то ни гроша за душою». Семен Сидорович, однако, ясно чувствовал, что его собеседник сам не вполне уверен в своей иронической улыбке, и что за ней скрывается тревожная мысль. Черт его знает, может, блефер, а может и не блефер. Вдруг и в самом деле 50 миллионов? Теперь все возможно. Фразу «теперь все возможно» по самым разным поводам произносили в последнее время все. Люди, не принадлежавшие к финансовому миру, но тесно с ним соприкасавшиеся, как Кременецкий, плохо верили, что можно, не имея ни гроша, скупать десятками дома и заводы.